Глава 10. Рассвет. Холодные синие тени помчались прочь, спасаясь от лучей восходящего солнца, постепенно заливающего город светом. Гейл Кларк спала тревожным сном в своей квартире на закатной полосе. Две снотворные пилюли и хорошая порция русской водки не дали ей проснуться до полудня, но даже они не могли полностью заглушить жутких воспоминаний о Джеки Киде, который, словно усмехающаяся смерть, преследовал ее по двору. В затемненной тяжелыми портьерами спальне на Лаурел-Каньон Эстел Гидеон внезапно села на кровати и позвала: «Мич?» Ответа не было. Отец Рамон Сильвера открыл кран раковины в своей комнатушке в восточном Лос-Анджелесе и плеснул себе в лицо несколько капель ржавой воды. Мутный свет сочился в комнату сквозь окошко, выходящее в улочку из кирпичных мрачных зданий. Сильвера подошел к окну, открыл его, втянул полной грудью воздух, смешанный с пылью и смогом. На стене у входа в улочку он увидел написанные на кирпиче слова «Следуй за хозяином». Сильвера молча в тишине смотрел на эти слова, вспомнив надпись, сделанную кровью в комнате того жуткого дома на Лос-Террас. Он вспомнил выражение лица полицейского, ужас в его глазах, настойчивое предупреждение в голосе. «Не позволяйте им выйти на улицы», — сказал этот человек. «Сожгите их сейчас, пока это возможно». Сильвера резким движением закрыл окно. Что происходит с этим городом? Чувство, которое не покидало его с того момента, когда он перешагнул порог дома на Лос-Террас, было ощущением ужасной обреченности. Зло стремительно набирало силу, словно рак, пожирающий клетки человеческого тела. Он чувствовал страх. Не перед смертью, потому что смерть была финалом, с неизбежностью которого он смирился уже давно. Но страх перед своей беспомощностью в ситуации, когда Бог призывал его к действию. Зло вливалось в город, как наступающая армия ночи. Сейчас Сильвера был уверен в этом больше, чем когда-либо за свою жизнь. И кто способен встать у него на пути? Отягощенный подобными мыслями, он оделся и отправился прочь из дому, лицом к лицу с новым днем. Вес Ричард поднял голову и увидел, что обнаженная Соланж сидит у окна, глядя на Чаринг-Кросс-Роуд. Он сказал хрипло: «Соланж?» Она не ответила. «Соланж, что случилось?» Она оставалась сидеть неподвижно. «Бог мой», — подумал Вес, подтягивая поближе простыни. «Иногда на нее в самом деле находит». Он снова закрыл глаза и тут вспомнил сон, который видел этой ночью. В снегу под окном стоит маленькая девочка и манит, зовет его на улицу. Это был хороший сон. Ему хотелось ступить сквозь окно, словно Алиса сквозь зеркало, и оказаться в мире детства, где он сможет вечно оставаться ребенком и не заботиться о таких вещах, как налог, взносы за дом и прочих делах взрослых людей. Он вернулся в сон с надеждой, что снова встретит ту девочку. И на этот раз он обязательно выйдет к ней.